И однако же мы видим людей, отстаивающих эти теории, и в то же время творящих дела, которые нельзя назвать иначе, как скверными. И если мы спросим их, почему они так поступают, они ответят, что мы заблуждаемся, так как они не делают ничего дурного. Где основания, по которым можно судить, что хорошо и что дурно? Основания следующие. Хотя добро и зло – условные проявления души, но зло более внешнее, а добро более внутренняя оболочка действительного человека, действительного я. Если человек не проникает через слой зла, он не достигнет слоя добра. Если не пройдет через оба слоя, не достигнет сущности я. Пока дурные побуждения не вполне переработаны, пока прежняя нечистота не вполне истреблена, человек не может познать истину на собственном опыте. Когда же истина им постигнута, при нем остаются только позитивные впечатления прошлой жизни, только положительная жизненная сила. Если такой человек продолжает жить в теле и трудиться, он трудится только ради добра. Его уста произносят только благословения. Его руки делают только добрые дела. В его уме возникают только хорошие мысли. Он весь живое благословение.